Глава 4. Так прошла неделя моего отдыха на море. Никаких важных новостей от мамы или моих подруг не поступало. Никто из них не замечал ничего необычного. Танька по-прежнему, даже в сети, оставалась неразговорчивой. Я понимала, что ей нужно время переварить все то, что с ней случилось. Она не рассказывала, каково это – находиться вне этого времени и пространства. Мы с Нелькой не настаивали. Когда она будет готова поделиться с нами этим, тогда и расскажет. Или если она будет готова. Сама по себе знала, каково это – погрузиться в такую тайну с головой и бояться кому-либо об этом рассказывать. Маме я так и не решилась раскрыться, и даже в планах у меня такого не было. Наоборот, я решила оберегать ее от своих секретов. От Владимира весточек не было. Либо он и не пытался со мной связаться, либо пытался, но так далеко от родного города пробиться не смог. Но я не замечала вокруг себя чужих призраков, что не могло не радовать. С Владом мы обедали вместе каждый день. Оказалось, у нас даже номера были на одном этаже в отеле. С парнем было легко общаться на ничего не значащие темы. В его обществе было легко поверить, что я обычная девчонка, ничего не скрывающая от родных и знакомых, не водящая знакомств с настоящими призраками. Но при этом я не забывала, что это далеко от истины. Когда я вернусь домой, то снова погружусь в призрачный мир и неразгаданную тайну о моей силе. Я успела обойти все ближайшие сувенирные магазины. Прихватила с собой коробочку традиционных сладостей, чтобы порадовать маму. Один продавец на ломаном русском настойчиво пытался продать мне армут – традиционные турецкие стаканчики для чая. Но настолько бесполезные для нас сувениры – я покупать не стала на последние деньги. Я как раз до похода в этот самый магазин заскочила в местный ресторанчик и попробовала кебаб и кокорич. Мне просто приглянулось название. Это потом уже в отеле я загуглила и узнала, что блюдо готовится из кишок молодых баранов, в которые оборачивают потроха животного. Сердце, почки, печень, легкие. Ингредиенты были обжарены на вертеле и щедро сдобрены специями. Подали мне все это на хрустящие булки. Было достаточно вкусно, и я, конечно же, сделала фото готового блюда для родных. Мне удавалось проникнуться отпуском и отвлекаться от своих проблем, которые никуда не делись. Они просто на время остались в моем родном городе. Они ждали меня. Приближался мой день рождения. Влад предлагал куда-нибудь сводить меня в этот день, но я отказалась. Денег оставалось только на сувениры и непредвиденные расходы, а за его счет это уже попахивало свиданием. А я не могла не заметить, что парень заинтересовался мной. Он постоянно кидал на меня взгляды, старался невзначай взять за руку или коснуться плечом, а я не собиралась заводить новых отношений, причем с парнем из другого города. Хоть Влад и был достаточно интересным молодым человеком. Поэтому я активно показывала свою незаинтересованность в интрижке. Я только недавно порвала с Максом, а точнее он со мной. И удивительно, без отношений мне сразу стало легче дышать. Никаких обязательств, никаких лишних недомолвок с близким человеком. Только отношений с Владом мне сейчас для полного счастья и не хватало. Нет уж, так сглупить я не могла. Не в этот период своей жизни. Поэтому уже часов в 7 вечера я от бассейна направилась в номер. Я никогда так долго не отдыхала, и случилось удивительное. Я устала от отдыха. Так что планировала вечер провести в номере, может, пообщаться в сети с Нелли и мамой. Или просто лениво посидеть в инете, посмотреть, что творится в остальном мире. А уж сколько я съела всего за этот отпуск. Дома мне придется основательно собой заняться и скинуть набранные килограммы. Они наверняка были. Но моим планам не суждено было сбыться. Я только начала писать сообщение Нелли, которая как раз была в сети, когда в мой номер постучали. За всю неделю меня никто не беспокоил. Уборку в номере обычно проводили в то время, когда я нежилась на шезлонге. Но ничего другого не оставалось, как пойти и посмотреть в глазок. Увидев пришедшего ко мне, я без раздумий открыла ему дверь. Влад держал в руках букетик каких-то неизвестных мне цветов. Ну, плохо я разбираюсь в растениях. Мне эта тема совсем не близка. Но вроде это был олеандр. Во всяком случае, я такие цветы уже видела за последнюю неделю. На стойке у входа в отель, в магазине сувениров, расположенном недалеко от моего отеля, пахли они приятно, и я уже представила себе, как на память засушу себе один цветок. У нас с мамой на подоконнике на кухне были только два горшочка с кактусами. И то они у нее ни разу не зацвели. А другие цветы дома и не водились никогда. Макс мне не дарил их, так как знал мое отношение к срезанным цветам. Смысл на них тратиться. Постоят пару дней и отправятся в мусорную корзину. Обычно он дарил что-то более практичное. Конфеты, что-то из косметики, милые побрякушки. Мама же была вся в домашних заботах и работе. Ухажёры ее не интересовали, хоть ей и было всего немного за 40. И из-за этого, в том числе после учебы, я сразу хотела отправиться работать. Так у мамы могло появиться больше времени на себя. Она перестала бы переживать обо мне и смогла бы вздохнуть полной грудью. Может, даже завела бы отношения, я была бы не против. Она поднимала меня почти с самого детства одна. Должно настать время, когда я должна отплатить ей соизмерной заботой. Но все равно мне было приятно получить на день рождения букетик от человека, которого я знала менее недели. Из вежливости я предложила ему пройти в номер, и тот согласился. Он снова попробовал меня пригласить в какой-то клуб на вечеринку. Но мне такие развлечения были чужды, я всячески отнекивалась. Трястись под громкую музыку мне не нравилось. Последняя вечеринка, на которой я была, закончилась плохо. В ход даже пошли банальные отмазки вроде «голова болит» и «устала». Отчего я могла устать? «Еще раз с днем рождения тебя», — улыбаясь, сказал парень. Я переложила букет на столик. Обязательно потом поставлю его в вазу. Пускай радует меня своими яркими красками, которых так не хватает в жизни. «Точно не хочешь сходить потанцевать?» «Точно», — повторила я. «Мне хочется отдохнуть. Да и с мамой скоро созваниваться». «Ты же уже такая взрослая. Можешь и забыть про мать. Зачем звонить и отчитываться?» Я непринужденно рассмеялась. «Скажи моей маме, что я уже взрослая. Ты бы видел, какой запас солнечного защитного крема она мне дала с собой. На весь отель хватит». «Но веселиться все равно надо, тем более в праздник», — заметил Влад. Он как-то особо внимательно окинул меня своим взглядом. Мне стало неуютно. «Нет, я точно пас», — повторила я, переминаясь с ноги на ногу. Почему-то захотелось, чтобы парень скорее оставил меня одну в номере. Поэтому попробовала закончить этот разговор. «Ну, желаю тебе удачно повеселиться». «Да я уж повеселюсь, не сомневайся», — сказал Влад, только он уже не улыбался. В какой-то момент Влад оказался слишком близко ко мне. Я даже не успела заметить, как это произошло. Его руки оказались на моих плечах, а его губы — в опасной близости от моих. Мне этого совсем не хотелось. Я даже испугалась, что ситуация вышла из-под моего контроля настолько незаметно для меня самой. Я отстранилась от Влада, благо было куда, до стены еще оставался метр. Чтобы сгладить неловкость, произнесла. «Извини. Я недавно рассталась с парнем и не готова пока к новым отношениям». «А кто говорит про отношения?» — произнес Влад, на шаг снова приблизившись ко мне. Только сейчас до меня долетел незаметный аромат спиртного. Он не был пьян, не шатался, язык не заплетался, но все-таки что-то уже успел выпить из спиртного. На территории отеля был бар, в который я ни разу не заходила. «Разве ты здесь не для того, чтобы развлекаться?» «Не так же», — сказала я, и настал тот момент, когда мои лопатки уперлись в стену. Мне совсем не нравилось происходящее. Напор Влада не только поверг меня в ужас, но и будто даже парализовал. Мы находились с ним в закрытом мною же номере. Закричишь, кто придет на помощь? А если и придет, успеет ли? «А зачем ты мне всю неделю глазки строила?» — произнес Влад, нависая надо мной скалой. Сбоку от меня располагался столик с телефоном на нем, а справа, в 2 метрах от меня, спасительный выход. Вот только Влад положил руки на стену по обе стороны от меня. Голова его все ниже склонялась к моей. Я уже чувствовала тепло, исходящее от него. «Какие глазки? «Ты выпил! Уйди из моего номера!» Все-таки нашла в себе силы сказать ему это. Но, видимо, лучше было помалкивать. Влада это разозлило. «Да уж, за неделю человека точно не узнаешь. Я не замечала за ним ни пристрастия к алкоголю, ни вспышек гнева. Казался вполне себе милым парнем, с которым можно провести приятное время». «Знаю я таких, как ты. Вы всегда из себя строите недотрог», — рявкнул Влад. Его лицо так исказилось, что теперь он не казался мне симпатичным. Он пошел в наступление, схватил меня за талию, грубо притянул к себе и накрыл мои губы своими, пытаясь настолько впечатать меня в стену, чтобы между нами не осталось даже сантиметра свободного пространства. Я еще сильнее почувствовала запах и даже вкус спиртного. Правда, определить, что именно он пил, не представлялось возможным. В любом случае, мне это ничего хорошего не сулило. Его руки пошли исследовать мое тело ниже талии. Я пожалела, что на мне легкий сарафан, а не плотные джинсы. Я попыталась отпихнуть от себя Влада, но он был куда сильнее меня. И, видимо, легкое алкогольное опьянение только придавало ему сил. Мне не удавалось даже вдохнуть, только стискивать плотнее губы. Когда он попытался увлечь меня ближе к кровати, я уже не могла терпеть. Настолько во мне поднималась злость, которая вытеснила из меня весь страх. Я справилась с призраком, а тут всего лишь какой-то подвыпивший парень. Свои руки я просунула между нами, надавила ему на грудь, стараясь вобрать всю свою силу в толчок и отпихнуть гада от себя. И в этот момент случилось неожиданное. Влад закричал, отшатнулся от меня сам и приземлился пятой точкой на пол, задев стул, который с грохотом упал на бок. «Что ты сделала, сука?» — заорал он истерическим голосом. Своими руками он спешно расстегивал на своей рубашке пуговицы. Руки при этом сильно дрожали. Лицо исказило гримаса боли. «Это не я», — прошептала я. Но мой голос потонул в его панических судорожных вздохах. «Ты видишь здесь еще кого-нибудь?» — рявкнул он мне. Весь его голос пропитался злобой и страхом. Эти же чувства витали в воздухе. Я отшатнулась от него, на всякий случай отошла ко входу из номера и отперла замок. Осмотрела свои руки. Ничего с ними необычного. Руки как руки, только, пожалуй, дрожат немного. Но после домогательств Влада почему бы им и не дрожать? Да и ногти я не отращивала никогда, покалечить ими не могла. Я и не сжимала руки на его груди. Когда моя злость утихла, я почувствовала дрожание уже во всем теле. Я просто в ужасе смотрела на Влада, взглядом следя, как он поспешно расстегивает пуговицу за пуговицей. Что его так напугало? Вот Влад уже расстегнул всю рубашку и поспешно ее распахнул. И тут я увидела причину его воплей. На груди у него ярко отпечатались две ладони, будто бы это были ожоги от утюга. Они даже будто слегка дымились, при этом рубашка была целая. Я снова опустила взгляд на свои ладони. Ничего необычного. Но тем не менее я прекрасно осознавала, что это с Владом сделала я. Ну а кто еще? Я же его оттолкнула этими самыми ладонями. Это были мои ладони. Мои отпечатки. «Что за хрень?» — орал Влад, пытаясь коснуться рукой отпечатка, но тут же отдергивал ее. Но, судя по всему, ему было уже намного лучше. Он меньше голосил, а отпечатки ладоней начали будто бы бледнеть. Да и дымка от них исходила все меньше. «Что ты сделала? Кто ты вообще такая? Да ты знаешь, что я теперь с тобой сделаю?» «Хороший вопрос». Влад поднял на меня взгляд, полный гнева. Я же не знала, что ответить ему. Мне в голову пришла только одна мысль – выскочить за дверь и спасаться бегством. Пускай с этим парнем разбирается персонал отеля. И я уже хотела осуществить свой замысел, как в этот самый миг произошло еще одно немыслимое событие. Слишком уж много всего за короткий промежуток времени. Мозг не успевал фиксировать невероятные действия, происходящие со мной. В номере отеля мы уже были не вдвоем. Появился третий человек. И под «появился» я подразумеваю то, что вот у балкона в эту секунду никого не было, и тут, откуда ни возьмись, появилась девушка. Ее появление буквально заняло долю секунды. Она точно не зашла в номер с балкона. Да и как она могла там прятаться все это время? По моим прикидкам, ей было ближе к 30. Черные, как смоль, волосы были туго стянуты на голове в пучок. На ней был надет непонятный светлый балахон с капюшоном наподобие рясы. Под балахоном вырисовывалась стройная фигурка. Она была на голову выше меня, и ее можно смело было назвать симпатичной. Аккуратный носик, пухлые губы, четкие скулы, вздернутые густые брови и... нереально яркие голубые глаза. Сначала девушку заметила я, но Влад сразу понял по моей отвисшей челюсти, что что-то не так, и оглянулся на балкон. Тут челюсть устремилась вниз и у него. Я до сего момента не знала, что у человека могут настолько увеличиваться глаза от удивления. Оказывается, могут. «Что за...» — брякнул Влад, вжимаясь в кровать и абсолютно позабыв про свои отпечатки рук на груди. Но стоит отметить, они стали уже совсем бледными по сравнению с тем, что было минутой ранее. И, видимо, уже не причиняли никаких неудобств подвыпившему парню. Хотя стоит отметить, алкоголь из него выветрился сразу же, после появления таинственной девушки. Я бы тоже вмиг протрезвела от такого. Я ничего не говорила, пытаясь осмыслить произошедшее. Мой вопрос и так Влад уже озвучил. Оставалось дождаться ответа. В моем номере отеля в Турции объявился самый настоящий призрак. Все то время, что я рассматривала девушку, она не шевелилась. Ресницы не дрогнули, полы балахона не зашевелились от легкого ветерка, исходящего от балкона. Ее руки были скрещены на груди, а взгляд не отрывался от меня. Причем иногда девушка даже моргала. Но она все время оставалась призраком. Это я четко осознавала. Мне было прекрасно понятно, что это лишь имитация какого-то призрака. Вот только что она забыла у меня в номере, да вдобавок в столь неудобный момент. Как мне объясняться перед Владом? Он, конечно, та еще тварь, как оказалось, но тут на его глазах происходит что-то сверхъестественное. Такое будет сложно скрыть. Он всем расскажет про мое неосознанное нападение и появление призрака. Может, никто ему и не поверит, ведь отпечатки ладоней уже пропали. Но Влад пребывал в таком шоке, что не спешил вновь застегнуть свою рубашку. Тишина в номере повисла тяжелая, хоть ножом режь. Но вот спустя полминуты раздался голос девушки. Он исходил именно от того места, где она стояла. Вот только губы ее не шевелились. Хоть я уже была привыкшая к таким фокусам Владимира, мне было страшно. С этим призраком я знакома не была и не знала, что от нее ожидать. Вряд ли она появилась случайно именно в том номере отеля, где находилась девушка, водящая дружбу с призраком. «Ты можешь идти». И хоть девушка не отводила взгляда от меня, мы с Владом оба поняли, что обращается она к нему. Ее губы слегка шевелились в такт произнесенным словам, но все равно это выглядело странно. Незнающий человек сразу подумал бы, что с девушкой что-то явно не так. «Вы здесь все чокнутые!» — произнес парень с широко распахнутыми глазами, переводя взгляд с меня на незнакомку. «Вам не сдобровать! Я это так не оставлю!» Влад со второй попытки поднялся и ринулся ко мне, стоящей у двери. Я сразу же освободила проход, но девушка одним лишь голосом остановила Влада у самого выхода. «И да, здесь ничего не было, и с Ангелиной ты не знаком». Тут уж моего опыта общения с призраками не хватило, чтобы понять, что же случилось в следующую минуту. Влад медленно повернул голову к призрачной девушке, его взгляд был будто бы остекленевшим и поблекшим. Все его тело будто вытянулось в струну, мышцы лица расслабились. Он кивнул и глухо произнес: «Меня тут не было. Ангелина мне не знакома. Я ухожу». После этого Влад распахнул дверь и выскочил из номера. Я еще какое-то время слышала затихающие шаги в коридоре. Я почему-то даже не сомневалась, что парень реально забыл все, что произошло у меня в номере, и вдобавок еще и меня саму. Теперь я для него была незнакомкой.